Все девушки за столом посмотрели на меня тяжелыми взглядами. Даже Лаура и Мадока старались следить за фигурой, правда, больше из военно-спортивных соображений, чем ради красоты. Что уж говорить про остальных. Люди с повышенным метаболизмом просто читеры, буркнула Лаура, чем заслужила кивки от остальных. На самом деле это миф, что повышенный метаболизм позволяет много есть и не толстеть. Я на подобное заблуждение только головой покачал. На самом деле наоборот. Чем быстрее метаболизм, тем быстрее человек набирает вес. В один момент времени нам нужно строго определенное количество питательных веществ, и если ты усваиваешь больше веществ, чем тебе нужно, то излишки откладываются в жировые отложения. То есть, Лаура нахмурилась. Это, кстати, подводит нас ко второму мифу. Я проигнорировал тихое замечание своей сестренки, продолжая с вредной улыбкой. О вреде сладостей, что замедляют метаболизм. На самом деле, любой диетолог, что разбирается в микробиологии, физиологии человека и биохимии, не только не будет исключать сладкое из рациона, но и посоветует любой прием пищи завершать чем-нибудь сладким, конфеткой там, сладким напитком или даже пирожным. Это позволит дольше и качественнее переваривать пищу, сократив количество съеденного в день. На меня все смотрели с открытыми ртами, и только Лаура прикрыла глаза ладонью, с горечью заявив: «Вся моя жизнь была ложью». После этого разговор как-то очень быстро перешел на разнообразные десерты, и я непроизвольно из этого разговора выпал. Девчонки, оказывается, были большими знатоками самых разнообразных десертов, в том числе и всяких национальных и весьма необычных десертов, как вам, например, берлинский панкейк. Я сначала вообще не понял, что это такое. Какие-то немецкие блины, если исходить из названия. При этом Шарлотта описала это блюдо, как жареный во фритюре хлеб, с джемом или кремом внутри. Мне даже стало интересно, и я залез в интернет, чтобы посмотреть, как этот хлеб вообще выглядит. В итоге оказалось, что берлинские панкейки – это банальные пончики, вернее даже донаты, то есть пончики с начинкой, только не американские с дырочкой и глазурью, а в виде пирожка и в сахарной пудре. Какому человеку вообще пришло в голову назвать пончики панкейками, я так и не понял. Но да боги с ними. Ладно, это все, конечно, интересно, но пора бы уже отправляться в аудиторию. Мне приходится оборвать их обсуждение напоминанием про предстоящий урок. Ага, пойдем. Лин первой встала с места, готовясь отнести посуду в мойку. По дороге к классу разговор продолжался. Говорили все так же про разнообразные сладости, что лично мне было не особо интересно. Зато мой взгляд привлекла некая неожиданная особа, что околачивалась в коридоре. Татина Сисан, киваю главе студенческого совета. Неожиданно видеть вас здесь. Почему же? Спросила она с кокетливой улыбкой. Не удивлюсь, если вся академия желает посмотреть на новую звезду Ютуба, а то и потрогать. Но, на экспонат можно смотреть, но руками не трогать. Со смехом отвечаю на подобную шутку. Я почти женатый человек. Жаль, хихикнула Сарашики, приложив сложенный веер к подбородку. Такой молодой, а уже не только невеста есть, но и ребенок. Что? Севшим голосом спросила Хаки. Ты про того милого андроида? У меня не было никакого желания играть на чувствах Хаки, поэтому я сразу же развеял возможное недопонимание. Табани любит называть своими детьми все свои изобретения. Да, я про нее, Сарашики улыбнулась. Весьма милая девочка, и Чикакун. Вы с Шинананасан хорошо постарались. Спасибо, киваю. Кажется, мне намекают на откровенное подозрение в том, что мы украли нашу Хлою, что и неудивительно. Мы с Табани разве что прямым текстом ни разу не заявили, что украли то ядро Си. Вот только мой ответ явно заинтересовал Татинаси, и даже обрадовал ее. Всегда пожалуйста, Сарашики стукнула веером по раскрытой ладони, под тихое бурчание от Лины Хаки. Но давай перейдем к делу. Так как ты показал выдающиеся результаты во время академического турнира, я хочу предложить тебе место в студенческом совете. Интересное предложение, уже не кивок, а легкий поклон, принятый в Японии жест благодарности. Но пока я не могу сказать ни да, ни нет. И почему же? Она не позволила себе никакого жеста недовольства, даже брови не нахмурила. Прежде чем ответить, зажигаю над своей перчаткой голограмму с циферблатом. Потому что до урока осталось всего 3 минуты, и нам следует поспешить, опускаю руку, погасив голограмму. Приглашение же в совет следует как минимум обдумать, а то и обсудить. Что ж, хорошо, она вернула мне поклон. Я всегда буду рада видеть тебя в кабинете студенческого совета, Ичика-кун. После чего Сара Шики развернулась на каблуках и величаво и красиво, без малейшего намека на пошлость, зашагала по коридору. «Хороша, чертовка, ничего не скажешь. И воспитание получила хорошее, сразу видно. Что, подумываешь бросить крольчиху?» Как бы между делом спросила Лаура. «Я слишком упрям для этого», хмыкаю на слова сестры. «Скорее уж я вас заставлю передумать и не только принять, но и полюбить мой выбор. Даже не надейся», Мадока фыркнула. «Мы не менее упрямы, чем ты, братишка. Но сам факт, что тебя пригласили в совет на первом же году обучения, очень показателен», заметила Шарлотта. «Это большая редкость. Саму Тати Насисан пригласили точно так же после победы на академическом турнире», возразила Лин. «Так что приглашение для Ичики стоило ожидать. Ожидаемо или нет, это вопрос второй», возражаю подруге. «Сам факт подобного приглашения весьма показателен, как и обстоятельства, в которых он был сделан. Не потому, что ты мужчина, а после твоей победы и выступления на национальном турнире», кивнула Сесилия, что после каникул как-то особенно часто стала ошиваться в компании девчонок, с которыми я общаюсь, хотя раньше мы пересекались в основном на тренировках да на уроках. «Так это же логично», Мадока покосилась на англичанку. «Напротив, если бы меня пригласили туда как забавную зверушку, на которую можно посмотреть или даже потрогать, то это было бы ожидаемо и логично», возражаю сестре. «А вот приглашать в студсовет отбитого на голову хулигана, который уже даже в новостях успел засветиться, это очень странное решение, особенно с учетом того скандала с Евангелием. А ведь она упоминала того робота», нахмурилась Лаура. «Как я и говорил, это очень интересное предложение. Школьный фестиваль, первый из двух уроков прошел спокойно, что в принципе не удивительно. Зато кое-что интересное началось во время перемены, когда Сесилия через свой и сначала ну наверное звонить по телефону. Я как бы понимаю, что старой доброй телефонной связью в этом времени уже мало кто пользуется, предпочитая разнообразные мессенджеры в интернете, особенно среди пользователей эсов, которые через свои доспехи имеют самый быстрый интернет в мире, совершенно бесплатно, о стоимости самого эса речи не идет, 24/7. Но когда англичанка Гатхаэм, простите, так вот, когда Сесилия стала очень громко говорить с кем-то по голосовой связи, обозначить это иначе, чем разговор по телефону, было сложно. «Послушайте, я уже не первый раз делаю заявку на дополнительное вооружение», весьма эмоционально говорила она по-английски. И вместо того, чтобы хоть как-то приглушать свой голос, она, наоборот, пыталась как будто докричаться до своего собеседника через полмира. «Мы не можем удовлетворить подобный запрос, мисс Селкотт», строго ответили Сесилии. «И да, она разговаривала по громкой связи. Ваши синие слезы являются тестовым прототипом третьего поколения. Вы должны предоставить нам максимум информации по тестированию предоставленного вам вооружению. В этом весь смысл прототипа». То, как собеседник Сесилии выделил тоном слово «тестированию», было достойно Оскара. Разговор между тем продолжался. «Я уже предоставила вам предостаточно данных, которые более чем наглядно показывают несостоятельность текущего вооружения. Я ни разу не смогла победить его», Сесилия кинула на меня взгляд, на что я только улыбнулся и картинно подпер рукой голову, показав, что внимательно ее слушаю. Столь откровенный намек, что ее беседу не только понимают, но и слушают, на англичанку повлиял примерно никак. «Просто удивительно. Не надо наговаривать на нашу линейку вооружения, по ту сторону связи, похоже, даже несколько возмутились. Против вашего спарринг-партнера не выстояли ведущие серийные модели русских и американцев под руководством лучших пилотов этих стран. Так что не надо возлагать вину за ваши поражения на наш ИС». Эти слова заставили Сесилию дернуться как от удара. «Вы жестоки», буркнула она. «А вы слишком избалованы, мисс Селкотт», собеседник Сесилии был беспощаден. «Продолжайте учебу, нация возлагает на вас большие надежды. Вы правы, что уже предоставили нам очень ценную информацию, но наилучшим решением была бы не замена текущего снаряжения, а его улучшение». «Я понимаю», — ответила Сесилия с ноткой разочарования в голосе. «Но я все же надеялась на изменения в моей линейке вооружения». «Надейтесь», — желчно заметили с той стороны. «Но прямо сейчас смены арсенала не будет. Всего доброго, мисс Селкотт». И не дожидаясь ответа Сесилии, связь прервали с той стороны. Надо ли удивляться, что весьма гордая девушка в ответ на такое отношение просто взорвалась. «Да как ты вообще смеешь так со мной разговаривать, мужлан? Надо ли удивляться, что этот ее выкрик привлек всеобщее внимание. «Сесилия, что случилось?» – спросила Шарлотта, удивленно смотря на англичанку. Она хотела себе новую игрушку, но ей отказали, отвечаю вместо англичанки, и прежде, чем Сесилия успела послать меня на юг, пасти пингвинов, раскрываю государственную тайну Великобритании. У них там украли несколько эсов, в том числе и еще один прототип синих слез. Вот они там сейчас и бегают в тихой панике, и им не до принцессы. Немая пауза длилась считанные секунды. Первой с удивлением справилась Чифую, тут же изобразив строгий взгляд. «Это ты их украл? Или, может, Табани? Нет, нафига они нам?» Я даже фыркнул на подобное. «Хорошо, значит, это не моя проблема». Чифую решила проявить чудеса пофигизма. «Откуда ты вообще это знаешь, и почему я не знаю?» Второй опомнилась Сесилия. «Тебя не стали посвящать, так как это в принципе не твое дело». Ответ на это был более чем очевидным. «Я же узнал об этом сам». «И каким образом?» Лаура выгнула бровь над неприкрытым повязкой глазом. «Моя маленькая сестренка, похоже, не простила мне трудовую повинность на кухне Академии и решила попробовать поймать меня на проступке. Ничего противозаконного, развожу руками. Банально отслеживаю ядра. А разве так можно?» – спросила Шарлотта. «Ядра эсов могут подключаться ко всем известным человечеству видам связи, хоть радио на них слушай. Почему все удивляются, когда я говорю, что подобный приемник можно легко пилинговать? Для этого нужно специальное программное обеспечение», заметила Майя, на что я кивнул, «и устанавливать подобное по бессогласия пользователя незаконно в целом ряде стран. Пусть они подадут на меня в суд, мне будет очень интересно послушать, откуда в их серийных моделях ПО, которые я писал своими руками еще для самого первого, нулевого прототипа. Это было особенно забавно с учетом того, что по факту никакого трекера в ядра не вшивалось, по крайней мере мной. Я лишь допускаю, что это возможно, и будь я чистым техником, как Табани, то я бы обязательно использовал бы подобные программы. Но так как я немного волшебник, то просто отслеживаю эсы через ясновидение, благо их, пока, не так уж много в мире и это не так уж сложно сделать. Почему эти следилки вообще не удалили?» Поинтересовалась Эмма, одна из наших одноклассниц без личного доспеха. «Специфика программного обеспечения ядер», — отозвалась Чифую. «Устанавливать на них Windows или macOS было бы глупо, так как Чифую не спешила объяснять, в чем суть специфики, то я решил развернуть ее ответ. Хотя справедливости ради надо сказать, что операционку для ядер мы не писали с нуля. Пусть Табани и хотела этого, но в итоге я просто нашел для нее крайне специфичную ось, и мы ее доработали напильником». «Нашел?» Чифую пронзила меня крайне подозрительным взглядом. «Ага, я в ответ только улыбаюсь. Представляешь, купил подержанный ноутбук, а на нем оказалось несколько крайне интересных программ. Вообще-то я тот ноут просто создал, но программки там и правда были крайне интересные. Мне прежде всего было нужно что-то универсальное, что сможет компилировать и интерпретировать самые разнообразные программные языки, в том числе и то безумие, что придет в голову Табани, например, программный код, написанный на Синдарине из мира Толкина. И в итоге у нас получился фактически ИИ, который изучает и адаптирует весь тот ужас, который в него загружают. «И дорого стоил этот ноут?» – спросила Мадока, пока остальной класс обтекал от фактического признания в воровстве каких-то секретных разработок. «Пусть прямым текстом я ничего такого не говорил, но понять мои слова как-то по-другому было бы реально сложно. Люди почему-то удивительно мало верят в банальную удачу. С другой стороны, справедливости ради, надо признать, что так сильно, как мне, везет далеко не всем. Все же удача больше, чем у богини удачи, это чит чуть ли не больше, чем способность создать что угодно. Не, почти даром, мне пришлось даже уговаривать ту девушку, принять от меня хотя бы услугу в качестве благодарности, так как никакого бывшего хозяина у того ноута не было, я решил поставить на его место жизнь, что, в свое время, и даровало мне силу создавать все, что душа пожелает. Ты ведь понимаешь, насколько подозрительно это звучит? Чифую вздохнула. Конечно, развожу руками. Я тебе больше скажу. Мои слова звучат максимально подозрительно не просто так. Маленький провокатор, Чифую фыркнула. Погодите, Сесилия резко махнула рукой. Без разницы, что там ты накрутил с программами. Это правда, что у Британии украли несколько эсов. Это та информация, которой я владею. Мой ответ был достаточно обтекаемым. И ты знаешь, где эти доспехи находятся? Продолжала задавать в принципе логичные вопросы англичанка. В общих чертах могу сказать, где искать, киваю. Не с точностью до метра, но приблизительную область поисков смогу обозначить. Но почему же тогда ты не предоставляешь эту информацию официальным властям? Сесилия нахмурилась. Потому что меня никто об этом не спрашивал, видя, что Сесилия уже готовит недовольное замечание, я делаю успокаивающий жест рукой. И я не шучу, и не издеваюсь. На самом деле, у многих стран крали доспехи, думаю, вы помните делегацию от США во время летнего лагеря. Так вот, они тоже расследовали кражу одного из своих доспехов. Проблема американцев была в том, что они обвиняли в этой краже меня. Проблемой твоей страны является то, что у них украли незадокументированные доспехи. В смысле незадокументированные? Сесилия нахмурилась. Те, которые созданы для армии. Раскрываю еще одну государственную тайну. Это запрещено международным соглашением, тут же заметила Шарлотта. По данным Табани, сейчас в мире существует 467 ядер, но в официальный реестр внесено только 322 ядра. То есть примерно четверть всех ядер нигде не значится, и комплектуется для военных целей во всех крупных странах мира. Только цитируя слова своей невесты, я задумался, каким образом Табани собрала эти данные. Очень сомнительно, что она, как и я, использует ясновидение или какой-нибудь путь пророка. Так что всякие следилки, на наличие которых я только намекал, могут действительно существовать. Хорош же я, герой, упустил такую важную деталь. Все-таки полтора десятка лет мирной жизни сильно сказалось на моих навыках и привычках. Это... Сесилия нахмурилась и пыталась подобрать слова. Я просто отказываюсь верить в подобные обвинения. Моя страна никогда не нарушила международные соглашения. Это спорное утверждение, я только покачал головой. Что же до того, верить мне или нет, то это исключительно твое дело. Сесилия в ответ только сложила руки на груди, но продолжать разговор не стала. Остальная часть класса принялась тут же обсуждать только что услышанное, а некоторые быстро печатали что-то в своих электронных устройствах. Чувствую, что мое имя опять всплывет в новостях и на разнообразных форумах. Честное слово, даже будучи вторым человеком в государстве, я не был настолько публичной личностью, как в этом мире. Следующие несколько дней я заходил в свою электронную почту только для того, чтобы нажать ровно две кнопки, выбрать все и удалить. Моим рекордом было 214 сообщений за одну ночь. Письма были самыми разными и, по большей части, неинтересными. Кто-то так или иначе призывал молчать и больше не сливать информацию уровня совершенно секретно школьникам. Особенно забавно было видеть, когда в таких письмах пытались мягко угрожать, таких адресатов я брал на карандаш. Даст жизнь, когда-нибудь за углом встретимся. Другие пытались как-нибудь получить более подробную информацию. Бывало и так, что адресат пытался усидеть на двух стульях сразу. Не говори другим, но нам можно. В любом случае от всех этих писюлек я быстро устал и начал удалять их не читая. Но помимо надоедливого спама, эти несколько дней отличались и неожиданными мероприятиями. Ну как неожиданными, сам по себе школьный фестиваль был достаточно распространенным явлением в Японии. Неожиданность заключалась в некоторых организационных особенностях фестиваля Небесной Академии. А теперь пусть наш президент школьного совета сделает необходимое объявление, заявила Шквал, новый психолог Академии. Ее сделали ведущей во время церемонии, то ли как новенькую, то ли в ответ на все те махинации, на которые пошли ее хозяева, чтобы пропихнуть свою пешку в академию. Я виделся с ней почти каждый день, если не на консультациях, то в разнообразных внеучебных делах. «Доброе утро всем!» – радостно заявила Сара Шики, помахав всем со сцены. «Думаю, многие видели меня во время школьного турнира, но мало с кем у меня была возможность поговорить лично. Так что приятно познакомиться, друзья, я Татина Сара Шики, и я должна немного поправить мисс Смесель, так как мне недолго осталось быть президентом студенческого совета, ведь это место всегда занимает лучший клинок академии. Я уже и забыл про этот головняк», хмыкаю, сидя в актовом зале вместе со своим отрядом. «Хитро. В смысле?» Лаура непонимающе посмотрела на меня. «Она же приглашала меня в студенческий совет, и я даже успел подумать, что это исключительно добровольное дело, а тут, похоже, меня сначала хотели втянуть в это добровольно и под ее началом, а когда не получилось, потянут официально и сразу на руководящий пост, и новым президентом станет Римура Ичика», — радостно воскликнула Сарашики, указав на меня рукой. «Давайте поприветствуем нашего будущего президента студенческого совета». Освещение актового зала тут же подсветило мое место пребывания. Какой-то умник, хотя в случае академии, скорее умница, решила направить на меня прожектор. Чтобы хоть как-то отреагировать на подобное, я, не вставая с места, помахал Сарашике рукой. Неужели Аримура Ичика-сан не выйдет на сцену, чтобы поприветствовать наших прекрасных студенток? С ехидной улыбкой спросила эта язва. Вставать и идти на сцену у меня не было ни малейшего желания, как и кричать что-либо в ответ. Зато можно немного подшутить над Сарашике. Использую простенькое заклинание иллюзий, и актовый зал заполняется моим голосом, при том, что сам я даже рта не раскрыл. «Нет, не выйду», неожиданный громкий голос несколько напугал учениц Небесной Академии. «Так как ты все еще несешь обязанности на своих плечах, вот и работай дальше, а меня в это впутывать раньше времени не надо». Сарашики несколько раз моргнула, стоя на сцене, потерла глаза, еще раз посмотрела на меня, потом вызвала консоль своего доспеха, что-то там посмотрела, наверное, запись сенсоров доспеха, и только после этого заговорила. «Это что-то вроде чревовещания?» – спросила она в микрофон. «Объяснение ничем не хуже прочих, отвечаю все еще при помощи иллюзий. Не перестаю удивляться количеству твоих талантов», – хмыкнула Сарашики. «Но раз уж единственный парень в академии предпочел оставить все это на моих плечах, я продолжу». Продолжала она недолго, но интересного рассказала немало. «Школьный фестиваль будет продолжаться несколько дней. Планируется несколько публичных мероприятий, самодеятельность от клубов, от классов и общешкольные. И по-хорошему, каждому ученику хорошо бы поучаствовать во всех трех видах самодеятельности, что смогут сделать далеко не все. И не надо быть слишком большого ума человеком, чтобы догадаться, что конкретно я, как единственный мужчина-пилот, все же поучаствую в максимально возможном количестве мероприятий. Даже интересно, к какой клубной деятельности меня попытаются привлечь, если я сам ни к каким клубам не принадлежу. Упаси их боги от того, чтобы просто скинуть мне на голову клуб журналистики, который будет меня интервьюировать. Я тогда на кого-нибудь метеорит уроню, а то и парочку. Что ж, это будет забавно, говорю вслух. Пока остальные ученицы начали покидать актовый зал, после объявления о конце общешкольного собрания, тебя послушать, так любое шевеление будет для тебя забавным, заметила Лаура. Что поделать, если у меня уже несколько лет всех развлечений, это помыть посуду или сделать уроки, с улыбкой провожу рукой по волосам сестры. Даже когда вы с Мадокой появились, это не было мне в тягость. А тут что ни неделя, так какой-нибудь головняк, всегда что-то происходит. У тебя какая-то странная параллель между проблемами и весельем, буркнула она, поправляя прическу. В общем, тебе некуда себя девать, вот ты и бесишься. Типа того, я искренне рассмеялся подобному определению. Спорить тут было сложно. Повар или дворецкий, началось все с самодеятельности классов. Вариантов, что можно было бы сделать в каждом классе, было немного, и хорошим тоном считалось не повторяться. Поэтому все старосты классов собрались на внеочередное собрание во время обеденного перерыва, где и решалось, что и кому достанется. Надо ли мне удивляться, что моему классу досталась почетная миссия организовать мейт-кофе, ну или кофе с горничными, если по-простому. Мне даже интересно, какими словами меня будут уговаривать облачиться в платье горничной, спрашиваю с улыбкой, когда все единодушно проголосовали за подобное распределение. Как я слышала, Шинананасан, не пришлось тебя долго упрашивать, улыбнулась находящаяся тут же Сарашики, припомнив случай, когда Табани шутки ради нарядила меня викторианской горничной. Перед этим она сама надела похожий наряд. Отпираться от общеизвестного факта не было смысла. Это предложение, можешь попробовать, хотя я сомневаюсь, что у тебя получится так же красиво, как у моей невесты, развожу руками. Аримура-кун, жестоко говорить это девушке, пока еще глава студсовета прикрыла лицо веером, якобы пряча слезы. Что поделать, если красота дело сугубо субъективное и мое сердце уже занято, я не стал поддерживать ее игру, и она тут же успокоилась. Как жаль, Сарашики с громким щелчком сложила веер и показав улыбку. Но если отойти от шуток, то вряд ли девушки захотят увидеть тебя еще разок в платье горничной. Скорее уж всем очень интересно, как ты будешь выглядеть в костюме дворецкого. Дворецкий, переспросила одна из второкурсниц. Я слышала, что Аримура очень вкусно готовит и думала, что он будет готовить. «Это слишком долго, лучше взять готовые угощения в кафетерии», возразила ей староста техников первогодок. «Да и что бы ты предпочла, есть готовку парня или чтобы он кормил тебя с рук?» «И то, и другое», ответила второкурсница, не задумываясь. «Много хотите, я только головой покачал, слушая их. И насколько мне известно, дворецкие не кормят хозяек с рук. Откуда у вас вообще такие идеи? Ты будешь не настоящим дворецким, Аримура-кун, а мы не будем твоими хозяйками», Сарашики показательно облизнулась. «Хотя, как мне кажется, многие не отказались бы от чего-то подобного. Оставь свои влажные фантазии при себе, прошу ее», заставив многих девушек покраснеть, а кого-то даже поперхнуться. «И просто из праздного интереса, откуда вы возьмете костюм дворецкого на меня? Сомнительно, что Небесная Академия закупала что-то подобное. Я отвечаю за костюмы в драмкружке, и у нас есть все необходимое», тут же подняла руку другая девушка, но тут же смешалась под моим взглядом. «Что, вы бы хоть не так явно палились? Даю им добрый совет. Не понимаю, о чем ты, Аримура-кун», ушла в несознанку Сарашики. «Я не состою в драмкружке и очень сильно отличаюсь от остальных курсантов в комплекции, но откуда-то у означенного кружка есть одежда моего размера, разъясняю как маленькому ребенку. Надо пояснять дальнейшую цепочку моих рассуждений», Сарашики на мгновение задумалась, подыскивая, чтобы такого ответить, но потом просто махнула рукой. «Потом оригинальный ответ придумаю. Пока же можно признать, что все это было спланировано изначально и отвертеться у тебя не получится, мистер будущий президент студсовета. Можешь считать это моей маленькой местью за твои шутки в актовом зале. Если это маленькая месть, то стоит ли мне ждать большую?» «Конечно, жди», — милостиво кивнула она. «Забавные все же тут девчонки, и наглые сверх всякой меры. Ладно еще Табане, она меня больше 10 лет знает, с малолетнего возраста и ко многим моим выкрутасам привыкла. Не знал бы канона, так вообще бы подумал, что это я своего маленького гения испортил. А вот Татина Сисарашики стоит щелкнуть по носу, легонько, чтоб не померла. Эта мысль, как и воспоминания об учениках из прошлого мира, повеселила меня так, что я даже искренне, а не вежливо улыбнулся. И улыбка эта точно не была доброй. Сарашики аж напряглась, глядя на мое лицо. Вспомнил что-то смешное. «Аримура-кун?» — спросила она, крутанув свой веер, а по совместительству якорь призыва доспеха в руках. «Можно сказать и так», — киваю, после чего, со все той же улыбкой, поворачиваюсь к костюмеру драмкружка. «Костюм полный или что-нибудь надо принести?» «Нас заверили, что это аутентичный и полный костюм», — отрапортовала девушка, вытянувшись по стойке смирно, не вставая со стула, под моим взглядом. На этом обсуждение фактически закончилось. Девчонки еще минут 5 переливали из пустого в порожнее, но исключительно для того, чтобы не обрывать совещание сразу же. В чем была проблема, просто признать, что они изначально строили вокруг меня какие-то планы, мне непонятно. Но мешать девчонкам развлекаться я, пока, не стал. Как раз у меня будет время подумать, что я сам буду делать во всей этой ситуации. Было бы глупо просто срывать праздник всей Академии только для того, чтобы проучить парочку хитрых девчонок. Лучше уж придумать что-нибудь забавное, что можно будет аккуратно вплести в общий план. За размышлениями о своих возможностях отомстить и сделать это красиво, и прошли те самые 5 минут до окончания совещания. После чего я сразу же направился в кабинет родного класса, что обрадовать их благой вестью о косплей-кафе. «Ты задержался», — высказала мне Чифую, как только я переступил порог класса. «Да, немного затянулось совещание, некоторые не знают, когда нужно остановиться. Ну или специально тянули время по максимуму, чтобы на уроки не ходить», — ответил я, улыбаясь. «В любом случае, во время этой болтовни были приняты некоторые решения. Мне сделать объявление сейчас или после окончания урока? И так уже занимаешь время занятий», — буркнула Чифую, махнув мне рукой, разрешая продолжать. Студенческим советом и общим решением старост класса, при одном голосе против, было решено поручить нашему классу организовать на фестивале косплей и кафе с тематикой горничных, сообщаю заинтересованному классу и Чифую с Майей. «Голос против был твой?» — тут же спросила Чифую. «Конечно», — киваю. «Хитрый план во всей этой ситуации разглядел бы даже слепой, особенно после признания одной девицы, что костюм дворецкого на меня уже готов. Ученицы тут же начинают оживленно обсуждать эту новость. Все высказывают свои идеи и предложения по организации косплей-кафе. Несложно заметить, как горят у них глаза и сколько у девушек энтузиазма. «Я думаю, что это отличная идея», — восклицает одна из японок в классе. «У нас есть умелые девчонки в классе, уверена, что они смогут сделать потрясающие костюмы. Да и придумать некоторые интересные конкурсы мы тоже сможем. А еще мы можем пригласить профессиональных косплееров, чтобы они поделились своим опытом и научили нас создавать костюмы», — предлагает еще одна ученица, явно из богатеньких. «А что насчет тех самых конкурсов?» Тут же послышался вопрос, на который отозвались многоголосым шумом. «Кормление с рук, и кто кого будет кормить? А есть разница, игра в правду или действие? Массаж плеч?» Чифую на подобный балаган только брови подняла, да посмотрела на меня, предлагая хоть как-то повлиять на процесс, раз уж я теперь староста класса. Пожав плечами, я хлопнул в ладоши, привлекая всеобщее внимание. «Очень радостно видеть такой энтузиазм в сфере креативного оформления нашего проекта на фестиваль», — улыбаюсь девушкам. «Уверен, что вы все проявите не меньшую активность в своей основной деятельности, то есть в обучении. Как насчет нескольких дополнительных занятий по боевой подготовке?» Намек был более чем понятным, и все курсанты первого класса тут же притихли и всем своим видом показали, что они сосредоточены на учебе и никакого там дополнительного энтузиазма не проявляют. «Что ж, рад, что мы поняли друг друга», — киваю им. «Поделиться своими идеями мы все сможем позже, но сразу предупреждаю, что на любое предложение может быть наложено вето, мной или преподавателями». «Договорились?» Возражать мне никто не стал, и только дружно покивали. Благо хоть не стали кричать мне «Есть, сэр», в лучших традициях американской армии. «Это все объявления?» — спросила Чифую. «Да, это все. Тогда, после уроков, вместе со мной зайдешь в учительскую, там получишь документы, в которых нужно будет указать все, что вам понадобится для организации своей самодеятельности. К концу недели сдашь заполненные документы, понял?» «Понял. Тогда садись», — кивнули мне на мое место. «И прежде чем мы, наконец-то, продолжим урок, я тоже сделаю одно объявление. На фестиваль Небесной Академии будут приглашены все возможные политики и представители предприятий, связанных с ИСами из самых разных стран. Обычные люди на данное мероприятие могут попасть только одним способом, в качестве приглашенного гостя студентов. Каждому из вас выдадут по билету на руки. Используйте их на свое усмотрение, но действуйте с умом». «Хорошо, наставница», — нестройным хором отозвался класс. На этом первое собрание о фестивале закончилось, и мы перешли непосредственно к уроку. Общеобразовательные предметы никогда не были для меня сложной темой, а потом занятия прошли быстро и в расслабленной атмосфере. Что-то интересное произошло только под самый конец, когда я уловил приближение знакомой девушки к дверям класса. Татина Сисарашики опять прогуливала уроки. По крайней мере, мне так показалось, судя по тому, что она не постучалась в дверь, а просто осталась ждать окончания урока под дверью. Что ж, почему бы не сделать это первым шагом в моей маленькой шутке? Ловлю взгляд Чифую, когда та объясняла классу математическую логику и теорию множеств, после чего с намеком скашиваю глаза на дверь. Чиф сначала не поняла, что я имею в виду, но призвав сенсор ИСа просто проверила, что там творится в коридоре, в том числе и через камеры академии, к которым имели доступ все преподаватели. Насколько я мог видеть, Сарашики действительно стояла под дверью и копалась в интерфейсе доспеха. С камеры не было видно, занята ли она чем-то полезным или просто в интернете лазит, но Чифую подобная картина все равно не понравилась. «Это еще что такое?» – задала она риторический вопрос, сворачивая интерфейс своего доспеха и спешным шагом направляясь к выходу из кабинета. «Татинаси, немедленно войдите в класс!» «Ип!» – воскликнули с той стороны от неожиданности, прежде чем Сарашики показалась в классе. Причем показалась она весьма забавно. Открыла дверь и осторожно выглянула из-за нее, показав только часть лица, но увидев, что Чифую стоит рядом с выходом и сверлит прогульщицу недовольным взглядом, глава студсовета вошла в кабинет целиком. «Добрый день, наставница Римура», — Сарашики поклонилась на японский манер, а потом просто помахала рукой и улыбнулась, что с точки зрения японского менталитета было чем-то немыслимым, зато практиковалось многими западными учениками и нормально воспринималась западными же преподавателями. В этом плане Небесная Академия в принципе была весьма примечательным местом, где состыковывались множество культур и взглядов. «Почему прогуливаешь занятия?» — строго спросила Чифую, проигнорировав приветствие. «Это вышло ненамеренно, развела Сарашики руками. «Просто мне нужно было сопроводить Римуруку на вступсовет, да захватить, заодно Нахохан-чан». «Нахохан» сбилась с мысли Чифую. «Нахотэки-ханны». Улыбка Сарашики стала чуть шире. «Бедняга». Чифую большую часть жизни закаляла свой ум в постоянном общении с Шинананатабаны, да и я иногда дровишек в пожар мировой идиотии подкидывал своими выходками. Поэтому она быстро восстановила свою серьезность и задала следующий вопрос. «Допустим, но почему тогда ты не постучалась в дверь и просто ждала в коридоре?» «Ах это, я просто поняла, что пришла слишком рано и решила не срывать урок. У тебя получилось?» Чифую кивнула, после чего указала на доску. «Все места для учеников заняты, кроме одного у доски. Будешь писать на доске примеры, пока я читаю лекцию». «Да, наставница», вздохнула Сарашики, которая так-то еще легко отделалась. «Сейчас мы рассмотрим доказательства теоремы о двух множествах», начала Чифую свою лекцию. «Предположим, у нас есть два множества А и Б, нам нужно доказать, что А равномощно Б». Сарашики, взяв маркер, подошла к доске и начала писать примеры, следуя указаниям Чифую. И пока глава студсовета писала на доске, моя вредная сестренка продолжала объяснять теорему и приводить примеры, которые надо было записать. Чифую даже проверяла понимание учеников, задавая вопросы и заставляя Сарашики записывать пример ответов и пояснения. Так продолжалось до самого звонка, которому Сарашики обрадовалась чуть ли не больше, чем весь первый А вместе взятый. Правда, сделала это слишком рано. «Класс свободен», сказала Чифую, внимательно смотря на президента студенческого совета. «После перемены нас ждет два урока полетной подготовки, и я очень надеюсь, что никто на этот урок не опоздает». «Я ясно выразилась?» «Да, наставница», кивнула Сарашики. И Чифую продолжила давить взглядом. «И, конечно же, Аримура-кун и Нахохан-чан прибудут на урок вовремя», легко согласилась Сарашики, но Чифую продолжала давить. «И я сама впредь буду точнее рассчитывать свое время, чтобы больше не пропускать свои занятия. Очень на это надеюсь», сказала Чифую с намеком, после чего покинула кабинет. Проводив мою сестру взглядом, Сарашики сбросила вид пай-девочки, картинно стряхнув несуществующий пот со лба. «Фу, Аримура-кун, работа с тобой может стоить мне первых седых волос. Сама виновата, я только плечами пожал, поднимаясь из-за парты. Пришла отнять у меня еще одну перемену, и ничего я не собираюсь отнимать». Она напустила на себя вид оскорбленной невинности, пока весь класс наблюдал за представлением. «Просто тебя надо вводить в курс дел студсовета, и делать это лучше во время занятий». «Хм, делаю вид, что не расслышал ее. Я имела в виду, что лучше это делать во время перемен, так как после уроков у студенческого совета есть и другие дела», — поправилась она. «То есть ты пришла отнять у меня еще одну перемену», — повторил я уже с утвердительной интонацией. «У-у». Сарашики стала выглядеть совсем уж несчастной. «Аримура-кун слишком похож на свою сестру. Он вообще на нее плохо влияет», — хихикнула подошедшая Ханны. «Ты только Чифую что-нибудь подобное не скажи», — хохотнул я, кивнув девушкам на выход из класса. «Иначе она сгнобит тебя на дополнительных тренировках». Спорить с подобным утверждением никто не стал. Чифую по всей академии была известна своими суровыми тренировками и сложным характером. «Кстати, раз уж никто не спешил продолжать разговор, то я решил сменить тему. Сарашики, понятно, зачем я тебе нужен, но Ханны-то, что забыла в студсовете?» «Работаю я там», — радостно ответила мне любительница пижамы в виде большого Пикачу, опередив главу студсовета. «Работаешь? Ага». Теперь уже и Сарашики вступила в беседу. «В студсовет только глава выбирается по титулу первого меча Академии, всех остальных сотрудников глава набирает по своему усмотрению. Нахохан-чан у нас казначей». «Мда», я с некоторым скепсисом смерил инфантильную девицу взглядом. «Ага, денежки считать я умею, а документацию все равно ведет компьютер», — беззаботно отозвалась Ханны. «Главное только внести правильные данные и все». Спорить с этим было трудно. Документацию своего бизнеса по отмыву денег я тоже веду сам и весьма легко, просто настроив один раз все необходимые таблицы в паре программ. Но это все сейчас не важно. Лучше сосредоточиться на предстоящем знакомстве со студенческим советом. Блин, даже интересно, что и как там организовано, и какую головную боль на меня попытаются скинуть. Синева, позволь небольшой интерес, Аримура-кун. Сарашики не позволила паузе длиться слишком долго, вновь заведя разговор. «Позволяю», — меня повеселил выбранный ею слог. как ты относишься к культу силы?» Вопрос был действительно неожиданным, и я даже где-то полминуты думал над ответом. «Ни в каких культах не состою, высказываю немудренную, в общем-то, шутку, и думаю, что неважно, насколько ты силен, все равно можно умереть от любого пустяка». Теперь уже я смог заставить задуматься обеих девушек, да так, что им потребовалось уже несколько минут, чтобы осмыслить сказанное. «Интересная точка зрения, наконец», — проговорила Сарашики, «особенно от человека, что прославился, в том числе, и своей силой. Получается, что сила не важна. Почему же не важна?» Разговор казался мне странным, но почему бы просто не почесать языками? Всегда лучше быть сильным, чем не быть. Просто иногда лучше быть сильным, но хитрым. Сарашики так на меня покосилась, что я даже заподозрил ее в знакомстве с той самой вселенной, но так как дальше косых взглядов дело не зашло, я не был уверен в своем предположении. К тому же, за пределами отсылок к оркам, ум действительно был крайне полезным дополнением к силе. Ну, допустим, Сарашики решила все же продолжить свою мысль. В нашей академии, в некотором смысле, проповедуется культ силы. Не совсем так, ее слова даже повеселили меня. Вернее, даже совсем не так, если обратиться к точному определению понятия культ силы. Но твою мысль я понял. Хонятян, ну или как ее называла Сарашики, Нахохан, хихикнула, в то время как сама бывшая глава студсовета явно испытывала желание стукнуть меня чем-нибудь тяжелым по голове. Я же не удержался от еще одного комментария. И кстати, между нами, очень забавно слышать про культ силы, то есть психологическую установку решать все вопросы путем насилия или угрозы насилием в стенах прогрессивной и прекрасной Небесной Академии, особенно в контексте некоторых обвинений в сторону мужского населения планеты от феминисток. Ну, может быть, я и переборщила с формулировкой, признала Сарашики, но в ее глазах было видно, что она не собирается отступать. Но ты не можешь отрицать, что здесь большое значение придается боевым способностям, что придает определенную специфику учебному процессу. И в чем эта специфика, за пределами боевой подготовки, выражается? В том, что ученики, обладающие большей силой, часто получают преимущество в общественной жизни школы, ответила Сарашики. Они становятся лидерами класса, и даже лидером всех студентов. Но самое неприятное, скажем прямо, это возможность в любой момент подвинуть сильного. Примитивная манипуляция, чтобы ученики с одной стороны стремились стать лучше, а с другой поддерживали планку на уже взятой вершине, поднимаю плечами. Не самый действенный метод, на мой взгляд, да и весьма очевидный. Какое-то время он работал, на меня указали веером, ровно до твоего появления. Вот, собственно, и все, что я успел ей ответить, так как мы пришли к дверям студенческого совета. Мы вернулись, радостно воскликнула Сарашики, стоило только раскрыться двери. С возвращением, с улыбкой ответила ученица третьего курса, с заплетенными в косу волосами. Привет, сестринка, помахала рукой Хоня, после чего повернулась ко мне. Знакомься, Ариму, это моя сестренка, Нахотаки Уцуха. Приятно познакомиться, делаю галантный поклон. Ариму Рейчика, не думаю, что в этой академии есть люди, которые не знакомы с тобой, Аримура-кун, улыбнулась Уцуха. Хотя я рада, наконец-то, познакомиться лично. Так-так, отставить флирт, Сарашики погрозила третьей курснице веером. У нас тут важные дела и мало времени. Как скажите, Адзё сама, поклонилась Уцуха, заставив меня в удивлении выгнуть бровь. Я просила не называть меня так, извини, просто привычка, чуть поклонилась третьей курсница, еле сдерживая улыбку. Грубо работают. Слишком уж выверенная была оговорка и ненатуральный обмен явно заготовленными репликами. Даже интересно, чего они хотели этим добиться, показать непростую родословную Сарашики. Адзё сама буквально переводится как «молодая леди». И особенно интересно подобное обращение в свете моего слива про королевские родословные. Вот не помню, была ли Сарашики как-то связана с фантомным приказом в каноне, да и веры особой к канону нет. Но даже если они не связаны, не стоит сбрасывать со счетов тот факт, что помимо меня с Чифую и Шквал, там были еще американские пилоты хозяйка курорта, каждая из которых могла разнести эту историю кому угодно. В любом случае, что-либо предпринимать сходу я не буду, посмотрим, что они еще скажут или сделают. Ну что, Сарашики-сан, вы собирались вводить меня в нюансы работы главы студенческого совета, Прикидываю, сколько там еще у меня времени осталось до начала урока. Не так много, если прикинуть. Мы начали еще по пути сюда. Сарашики раскрыла веер и прикрыла им улыбку. Какая-то странная у нее манера играться с якорем для развертывания доспеха. Система, при которой сильнейшие становятся лидерами и сильнейшим может быть любой, существовала только до тех пор, пока не появился ты. Человек, про силу которого можно фантастические рассказы сочинять. Я с удовольствием откажусь от этой почетной должности, чтобы не мешать вам играть в свои игрушечки, не могу удержаться от иронии. Твои слова ранят меня в самое сердце. Она действительно картинно схватилась за сердце, но почти сразу же перешла на серьезный тон. Но даже не надейся соскочить, Ичика-кун. Ивамото-сан уже постановила, что пост главы студсовета будет твоим до тех пор, пока ты не будешь побежден, даже если ты будешь пренебрегать своими обязанностями. Еще одна оговорка, явно сделанная специально. Тут, хотя бы, не придется гадать, зачем она это сказала. Мне почти прямым текстом заявили, что обязанностями председателя я могу не заниматься чуть ли совсем. А с учетом того, что Ивамото, якобы, сказала это не мне, а Татинаси, то фактически именно она будет это делать, занимая при мне что-то вроде должности заместителя. Ты ведь в курсе, что можно просто попросить о тренировках, а не крутить такие многоходовочки. В своем предположении о ее мотивах я откровенно ткнул пальцем в небо, но это действительно была первая мысль, что пришла мне в голову. Не понимаю, о чем ты. Сарашики на провокацию не поддалась и себя не выдала. К тому же я все еще помню приглашение на совместные тренировки на ИСах. Ну, если ты хочешь ограничиться только ИСами, то это твое право. Закидываю еще одну удочку и тут же прекращаю данную тему, пусть подумает и потом даст свой ответ. Так что ты хотела от меня, заводя этот странный разговор? Ну, для начала, тебе нужно вступить в какой-нибудь спортивный клуб, начало загибать пальцы – это хитрюшка. Лучше даже периодически посещать разные кружки, чтобы у учениц была возможность хотя бы так тебя победить. Во-первых, это так не работает, уже я с усмешкой начинаю загибать пальцы. Во-вторых, ты правда думаешь, что я не могу применить свои навыки в спортивных играх? Ну что ж, я должна была попытаться, она сделала вид, будто старалась как могла. Тогда мы наоборот будем гонять тебя на дополнительных тренировках, чтобы подавал пример остальным. Что я говорил о том, что можно просто попросить, не обижайся на нее, президент Уцуха, как заправская горничная поставила передо мной чашку ароматного чая, адзё сама у нас цундере, и снова оговорочки. Честное слово, чувствую себя котом, вокруг которого крутятся аж три мартовские кошки, вернее две мартовские кошки, Татинаси и Уцуха, которые прям старались произвести на меня нужное впечатление, и одна ленивая кошка, что пытается прикинуться котенком. Хоня напялила на себя толстовку, к капюшону которой пришиты кошачьи уши, и принялась хомячить печеньки. Это развлечение заняло в итоге всю перемену, так, что на урок летной подготовки в итоге пришлось бежать, немного читеря с идеальными шагами, благо они уже были раскрыты всему миру и скрываться смысла не было. Успел я едва-едва, за что получил недовольный взгляд Чифую, но все же успел. После же общих уроков у меня была моя собственная пара, которую решили посвятить боевым искусствам в чем-то, это даже забавно. С одной стороны забавно, что Академия, позиционирующая ИСы как спортивный инвентарь, так отчаянно пытается научить своих учеников именно боевым искусствам, а не красивым танцам с оружием. С другой стороны забавно, что Ивамото молча допускает это. Ей самой подобное и даром не надо. Будучи единственной международной академией пилотов за престижем, им гнаться бессмысленно. Политиканы из разных стран, наоборот, могли бы объединиться, в первый раз в жизни, чтобы продавить подобное решение. Я одного не могу понять, почему Ивамото проворачивает это все втихомолку. Мы с Табани столько всякой фигни натворили, что ожидать от нас можно чего угодно. А вдруг я дурак, которому очередная вожа под хвост попала и снова что-нибудь выкину? Пускай даже я сам считаю себя исключительно разумным человеком, который никогда не переходил определенных границ, но мнение со стороны легко может отличаться от моего. Но так или иначе, а разбираться в этом вопросе я буду позже. У меня тут целый класс с девчонок, которых надо чему-то там обучать. Благо это занятие было у второгодок, у класса Татинаси, так что можно будет слегка пошутить. «Кто-нибудь из вас вообще знаком с боевыми искусствами?» Спрашиваю у класса вместо приветствия. «Надо же определиться с фронтом работ, хотя бы на уровне спортивных кружков». Удивительно, но из нескольких десятков человек руку подняли лишь трое. И это будущие пилоты, три четверти которых будут выступать в спортивных командах и сражаться друг с другом, а оставшаяся четверть пойдут в МЧС, где будут сотрудничать, в том числе, и с полицией. Пускай даже половина или большая часть планирует использовать огнестрельное оружие, но ведь ИСы ближнего боя крайне популярны, и для пилотов подобных машин было бы логично осваивать хотя бы спортивное фехтование. Да, оценил я увиденный результат, почесав кончик носа. Чертова привычка, которую я уже и не помню, как и когда подцепил. Вот и спрашивается, а зачем вас вообще чему-то учить, если вам самим это не нужно? Вместо учениц, что все так же стояли в спортивном зале, как на военном плацу, мне ответила преподавательница и куратор этого класса, Клара Шмидт. Чифую поделилась, что ты владеешь какой-то то ли передовой, то ли наоборот древней и забытой методикой разминки легкой физической тренировки. Закон движения – это навык шаолиньских монахов, умение правильно двигаться, так чтобы бегать быстрее, прыгать выше, безопасно падать с большей высоты, обрисовал я то, чему обучал свой класс и класс Лин в летнем лагере. И я бы не назвал это легкой тренировкой, первогодки валились с ног всего лишь после одного занятия. Так даже лучше, некоторые горячие головы просто напрашиваются на освобождающую трудотерапию, хмыкнула немка, на что я тоже криво усмехнулся. А ведь было время, когда их страна всячески стеснялась и извинялась за свое прошлое, но сейчас все чаще можно столкнуться с тем, что уставшие от мигрантов немцы, если и не высказывают прямой симпатии, то просто относятся к подобным темам с юмором. К тому же, хорошая физическая форма будет полезна в любом случае, а позже можно будет и что-то более специфичное начать изучать. Ученицы все еще стояли молча, но выражение их лиц более чем наглядно показало, что они думают о дополнительных физических нагрузках. Но Кларе, да и мне тоже, не было дела до этого их мнения. Насколько я помню слова твоей сестры, ты не против был поделиться тем, что умеешь, продолжила свою мысль немка. Какие-то отдельные вещи да, могу показать без проблем. Я сам получил эти знания даром, так что не вижу смысла делать из них секрета, пожимаю плечами. Вот только без комплексного подхода это не тренировка, а баловство. Всем нужно с чего-то начинать, высказала прописную истину немка. Преподаватели тоже будут присутствовать на подобных уроках и попытаемся составить приемлемый комплекс тренировок, который можно будет встроить в учебную программу Академии. Как интересно. С одной стороны, все кажется совершенно безобидным. Чифую ведь делала самое, наблюдала за тем, как я провожу занятия, делала записи и собиралась потом использовать полученные сведения уже на своих уроках. Вот только терзают меня сильные сомнения, что дело тут не только и даже не столько в академической программе. Очень уж похоже на то, что всякие интриганы поставили своей целью не обучение будущих пилотов, как я думал раньше, а создание методички для тренировки каких-нибудь очередных суперсолдат. Любят же местные всякую херню городить, чтобы то ли дополнить технологию ИСов, то ли противостоять ей. Ну да ладно, лучше сосредоточиться на том, что мне действительно интересно, а кому-то даже полезно будет. Ну что, девчонки, начнем тренировку. Сесилия недолго думала, кого пригласить на фестиваль Небесной Академии, не так уж много у нее осталось близких людей. По сути, за пределами одноклассниц, с которыми она более или менее наладила отношения, по сути, была только Челси, ее подруга и служанка. Так что кандидат в представители Англии сразу же объявление о приглашении их позвонила домой. Ответили ей не сразу. «Госпожа, вы ведь помните, что между Токио и Лондоном 8 часов разницы?» Сонно спросила Челси. «Ой, прости, пожалуйста». Сесилия и правда забыла про часовые пояса и Палмира, что отделяли места ее учебы от дома. «Я так и подумала». Челси зевнула в трубку. «В Лондоне сейчас было 5 с небольшим часов утра. Так что случилось, молодая госпожа? Я просто хотела пригласить тебя на фестиваль, который будет проходить в академии». Сесилии даже стало немного стыдно, что она разбудила подругу ради такой мелочи, о которой можно было бы просто написать. «О, я бы с удовольствием». С Челси слетела вся сонливость, и в голосе прорезалась неподдельная радость. «Но мисс Сесилия, разве не лучше было бы отдать приглашение правительству Великобритании? Нас заверили, что всех, Кванадой так пригласят, а личные билеты лучше потратить на своих близких. Сесилия даже не заметила, как соврала. Была в ней все еще некоторая обида на спортивное министерство Великобритании, которое отказало ей в апгрейде доспеха. Да и Римура Сенси говорила отнестись к личным приглашениям с умом, а не использовать их именно на друзей и близких. Но все это прошло мимо сознания Сесилии, незаметно повлияв на ее отношение, так что сама она была абсолютно права. «Хорошо», — отозвалась Челси, — «когда мне следует прилететь, я вышлю тебе электронный билет, в котором будет вся необходимая информация». И снова Сесилия испытала укол вины, можно же было просто послать билет, без звонка. Но что уже об этом горевать? «Хорошо», — Челси не стала заострять на этом странном моменте внимание. «До встречи, мисс Сесилия». «Да, с нетерпением жду нашей встречи». И пока Сесилия просто положила трубку и пошла дальше по своим делам, Челси некоторое время смотрела на экран смартфона, на который поступил звонок. Несмотря на только что разыгранное представление, она не спала и даже не собиралась это делать в ближайшее время. «Хорошо, что не взяла телефон на дело», — заметила Осень, которая была наблюдателем Челси, что носила позывной «Синева», на миссии фантомного приказа. «Даже без этого звонка телефон был бы лишним», — отозвалась Челси. «Миссия не представляла ничего, просто встретиться с нужными людьми, показать им заранее переданную сверху информацию, намекнуть на то, что у организации есть и более неприглядные данные и передать инструкции, что нужно делать, чтобы чужое грязное бельишко не всплыло. Банальный шантаж, который не сработал бы, будь Челси одна, ее бы тут же, во время разговора, бы и пристрелили». Тут и начиналась работа Осени, что наблюдала за всеми телодвижениями противоположной стороны и держала палец на кнопке, готовая в любой момент слить нужным людям всю необходимую информацию. «Не без этого», — хмыкнула Осень. «Советую сообщить о билете в Академию наверх. Скорее всего, у высоких задниц найдется не пыльная, но хорошо оплачиваемая работенка для тебя. Удобно иметь уникальные возможности. Мюсил шквал там на постоянной основе, да и среди официально приглашенных, скорее всего, будет хотя бы несколько наших». Челси никак не прокомментировала совет передать информацию о приглашении наверх. Сомнений, что Осень в любом случае сольет это начальству, так что Челси тоже сообщит о разговоре с Сесилией, чтобы не дискредитировать себя не было. «У них будет своя работа, а даже если нет, то тебе же лучше», — пожала плечами Осень. «Будешь считаться чьей-нибудь помощницей, получишь кеш просто за то, что съездишь к своей подружке в гости». Челси тоже очень на это надеялась, хотя интуиция опытного пилота из, а значит и бойца, подсказывала, что так просто не будет. Начало фестиваля. Традиция была полностью соблюдена, и после тренировок класс второгодок хотел только лечь и даже не дышать, хоть какую-то выдержку показала только Татинаси. «Что ж, неплохо, в отдельных случаях даже хорошо», — киваю преподавательнице, сразу же после сигнала к концу урока. «Видно, что хорошую физическую форму прививали всем, но при этом ты все равно смог укатать их», — хмыкнула Клара, делая какие-то записи в своем планшете. «Укатать можно кого угодно, было бы желание», — пожимаю плечами. «А у девчонок просто физическая форма, хоть и неплохая, а явно ставилась больше для красоты. Поэтому их так и шатает, поэтому Сараши Кисан, что уделяла серьезное внимание боевым искусствам, перенесла тренировку лучше других, а ведь ей я давал дополнительные нагрузки». «Сарашики не просто так считалась сильнейшим курсантом академии», — отозвалась преподавательница, прежде чем протянуть мне свой планшет. «Можешь прокомментировать или дополнить». «С некоторым интересом беру протянутое устройство, на котором был открыт простой текстовый редактор с описанием упражнений. Описаны они были в общих чертах, но при этом с дословным указанием, какие рекомендации кому я давал во время урока. В целом описано все более или менее неплохо», — пожимаю плечами и возвращаю устройство обратно, не внося никаких правок. «Спасибо, конечно, но неужели вообще нечего сказать? Могу чуть поменять эту методику под тебя, могу изменить ее под кого-нибудь из учеников, а так у тебя получилось более или менее хорошее усредненное описание», — пожимаю плечами. «Пару советов можно было бы дать, но мне откровенно лень, да и реально неплохо у нее получилось. Любые тренировки должны подбираться с умом, нельзя просто скачать из интернета распечатку, делай так 30 минут в день и будет тебе счастье. В том виде, в котором ты это записала, это можно использовать без боязни навредить себе. Эффективность тренировок уже отдельный вопрос. Ну да вы все тут опытные преподаватели, думаю, разберетесь.